Элементарно, академик. Вынырнули из-под пространства. Бах, а тут планета, — пояснил Блад. У зэки отпала челюсть. Прямо внутри кокона вынырнули. Прямо внутри, — подтвердил Блад. И корабль не размазала? Как видишь. Ну, вы даете. У меня 2 месяца ушло на поиски Адема после того, как из-под пространства вышел, хотя и знал ориентировочно параметры орбиты этой планеты. По гравиметре он на нее вышел, а потом еще неделю место поселения первого искал. Нашли? Глазки Алисы лучились любопытством. 10 лет уже ищу. Удрученно вздохнул академик. Чефир, валерьянка кончается, а я все ищу. «Так, может, не то место для раскопок выбрали?» — спросил профессор. «То, уверен, то. Карта, конечно, древняя, а потому чуток рябит и не в объеме. Но я уверен, что это место здесь». «Зэка, дай артефактик посмотреть», — взмолилась Алиса, которая уже просто сгорала от любопытства. «Для дочки, моего лучшего друга, ни в чем отказа нет». — напыщенно сказал зэка Громов, извлекая из кармана странную фигурку из серого камня и передал ее Алисе. — А где карта? — наморщила лоб девушка. — Карта появится, если вон на те 3 выступа слегка нажать. Алиса начала давить, но карта так и не появилась. — По-моему, то, что для академика слегка, для тебя, дочка, перебор. — сообразил Лепестков. — Ну, почему же я об этом не подумал? — расстроился зэка. — Заставил мучиться любимую дочку моего лучшего друга. Академик забрал у девушки фигурку и слегка надавил на выступы. Над артефактом развернулась плоская голограмма местного светила на фоне звезд и призрачная, покрытая голубоватой дымкой одинокая планета, вращающаяся вокруг нее. Звезда ушла в сторону, планета приблизилась, заняла весь голографический объем изображения и начала медленно вращаться, демонстрируя проплывающие внизу континенты. Однако изображение было нечетким. Оно рябило и покрывалось волнами, смазывая картинку. Вот на одном из континентов наметилась точка неподалеку от береговой линии океана. Затем рванула вперед и развернулась в нечто, напоминающее призрачный город. Картина в очередной раз покрылась рябью и потухла. «Как и видите, данных для начала полномасштабных раскопок больше, чем достаточно», — заявил академик. «Чем я и занялся?» «Зэка, друг мой», — деликатно кашлянул Лепестков. «Боюсь, что длительное пребывание на зоне не прошло для вас даром». «Что вы имеете в виду, профессор?» «Боюсь, вы не совсем адекватно оцениваете кое-какие вещи. Вот, например, эту», — кивнул профессор на артефакт. «Простите, профессор, но я все равно намек не понял», — нахмурился академик. «Нельзя ли более конкретно аргументировать мою неадекватность?» Лепестков виновато вздохнул. «Понимаете, мой друг, уж больно город и вид имеет современный. На первое поселение Homo sapiens не очень-то похоже. Вы уверены, что скоммуниздили не подделку?» «Что? Да я подделки за парсеки чую!» — возмутился зэка. «Я в этой области эксперт, и, между прочим, по данным радиоактивного анализа, этой игрушке около 100 000 лет». «Ого!» — невольно вырвалось у Блада. «Но почему именно Homo sapiens?» — спросила Алиса. «Потому что я уже побывал на раскопках города вроде того, что скрыт под сельвой здесь. И, кстати, твой мыслефон, Алиса, тоже оттуда». «Я снял его с останков Homo sapiens, который, как и город, пролежал в земле тоже не менее 100 000 лет», — сообщил зэка. «Пусть будет так», — не сдавался Лепестков. «Но если 100 000 лет назад мы строили такие города и создавали подобные артефакты, то почему не эволюционировали дальше?» «Потому что одичали, все забыли, и в результате начали с нуля». Шестирукого ученого не так-то просто было переубедить. «А как ты по этой картинке определил координаты, Корефан?» — спросил Блат. «По контурам созвездий вычислил», — гордо сказал академик. «Именно так они должны были выглядеть 100 000 лет назад на небе Дема». «Ну где ж тогда этот город, если вы за 10 лет его не смогли найти?» — хмыкнул Фиолетовый. «Так я ж один копаю, без помощников. Но город точно здесь. Ландшафт за это время немножко изменился. Но я сделал соответствующие поправки и уверен, что он здесь». «А других данных, подтверждающих существование затерянного города, у вас нет?» — продолжал гнуть свою линию профессор. «Ну что значит нет?» — возмутился академик. «А поле, закрывающее весь Эдем от посторонних взглядов, вам не доказательство? Мы лишь недавно научились закрывать чем-то подобным корабли. Когда они идут под зеркалами, их только детекторами масс обнаружить можно. Но накрыть зеркалом целую планету пока не удавалось никому. Что это означает?» «Что кто-то очень не хотел, чтобы ваш Эдем нашли», — пробормотал Блат, не сводя глаз с артефакта. Что-то эта приземистая фигурка с тремя еле заметными выступами ему напоминала. «Кореш, дай позырить». «В натуре, Фенька в тему. Хочу ее вкурить». Блат уже понял, что блатная феня звучит как музыка для ностальгирующего по зоне зэки. Не шутка ведь, авторитетом стал среди братвы и пользовался этим на всю катушку. «Какой базар!» Фенька перекочевала в руки Блада. Капитан повертел ее в руках, присмотрелся к выступам. «Блин, да это же...» Внезапно артефакт нагрелся на ладони Блада так, что он невольно выронил его. «Осторожно!» — взревел зэка. Серая корка треснула, разлетелась на три части еще в полете, и на стол выпало то, что под ней скрывалось. Изумрудная лягушка с тремя отростками в виде короны на зеленой голове уставилась бирюзовыми глазками на Блада. Все, кроме зэки, дружно ахнули и в полном обалдении уставились на капитана. Происшествие на базаре Блуда, в результате которого он стал обладателем почти такой же, правда живой, лягушки, было еще свежо. Капитан осторожно взял статуэтку в руку. Она была уже холодная. Тронул пальцами рубины, венчавшие корону, и вновь развернулась голограмма. Но на этот раз она была уже чистая, без всякой ряби и объемная. «Компьютер! Срочно мне компьютер!» — завопил академик, грохнул по столу кулаком так, что закрепленная на его руке глушилка отключилась. «Пока не поздно, надо более точно привязаться к местности». Да, это был город, располагавшийся в 100 километрах от береговой линии величественного океана. Город среди моря джунглей, с башнями, кубическими и прямоугольными строениями, ажурными арками и эстакадами, а в самом центре шестиугольными конструкциями, напоминающими соты. Джим поспешил активировать свой коммуникатор, и рядом с голограммой артефакта появилась голограмма этого района джунглей, зафиксированного Арабеллой во время посадки. И тут корабль тряхнуло. «Да что за черт?» Все схватились кто за что. Алиса, разумеется, за Блада. «Господин зэка», — в кают-компании появилась Нола. «Очень вас прошу больше эту вашу глушилку не включать. Вы лишаете меня оперативной связи с капитаном». «Что случилось?» — насторожился Блад. «Не знаю, что тут у вас произошло, но из этой комнаты был мощный энергетический выброс, и дух Йорика взбесился, требует вас всех немедленно к себе. — Ничего себе! — фыркнул Блад. — Он уже требует. Корабль тряхнул еще раз. — Капитан, твой Йорик рвется в бортовой компьютер. Если он захватит управление, я ничего сделать не смогу. Это уже серьезно. Где этот террорист в юбке? В рубке управления был.